я узнаю тебя и твой белый вуаль, где роняет цветы благовонный миндаль. За решеткою сада, с лихого коня, и в ночи при луне, и в сиянии дня, и гитару твою далеко слышу я, под журчанье фонтана и песнь соловья. Днем и ночью гляжу сквозь решетку я вдаль. Не мелькнет ли в саду белоснежный вуаль? 1842 год.